Преображение. 1918. Преображение. Разумнику Иванову. Облаки лают, ревет золотозубая высь, пою и взываю: Господи, отелись! Перед воротами в рай я стучусь. Звездами спеленай телицу Русь. За тучи тянется моя рука, бурью шумит песнь небесного молока. Дождь мне днесь, грозно гремит твой гром, чудится плеск крыл, новый Содом сжигает Ягудиил. Но твердо, не глядя назад, по Ниве вот новый из красных врат выходит Лот. Не потому ль в березовых кустах поет сверчок о том, как ликом розовым окапал рожь восток, о том, как Богородица, накинув синий плат, у облачной околицы скликает в рай телят. С утра над осенницею я слышу зов трубы. Теленькает синицею он проглагол судьбы. О, веруй, небо вспенится, как лай сверкнет волна. Над рощею ощенится золотым щенком луна. Иной травой и чащею от тенет мир вода, малиновкой журчащую слетит в кусты звезда и выползет из колоса, как рой пшеничный злак, чтобы пчелиным голосом озолотонивить мрак. Эй, россияне, ловцы вселенной, неводом зари зачерпнувшие небо, трубите в трубы! Под плугом бури ревет земля, рушит скалы златоклыкий омеж. Новый сеятель бредет по полям, новые зерна бросает в борозды. Светлый гость в колымаге к вам едет, по тучам бежит кобылица. Шлия на кобыле синь, бубенцы на шлие звезды. Стихни, ветер, не лай в водяное стекло, с небес через красные сети дождит молоко. Мудростью пухнет слово, вязью колося поля. Над тучами, как корова, хвост задрала заря. Вижу тебя из окошка, зиждитель щедрый, ризою над землею, свесивший небеса. Ныне солнце, как кошка, с небесной вербы лапкою золотою трогает мои волоса. Зреет час преображения, он сойдет, наш светлый гость, из распятия пятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь. От утра и от полудня под поющий в небе гром, словно ведра наши будни, он наполнит молоком. И от вечера до ночи незакатный славя край будет звездами пророчить сереброзлачный урожай. А когда над Волгой месяц склонит лик испить воды, он в ладью золотую свесясь уплывет в свои сады. И из лона голубого, широко взмахнув веслом, как яйцо нам сбросит слово с проклевавшимся птенцом. Ноябрь 1917.